вперед, бойцы!» — рыкнул гоблин, сплюнув кровавой слюной на тихонько подбирающегося к нему со спины сектанта, до того лежавшего на земле и притворявшегося трупом. Еще в полете жидкость вспыхнула, и вопящая фигурка снова упала, испуская жирный вонючий дым. «Перережем всех тварей, и тогда мои прекрасные дамы получат возможность пытать лича до тех пор, пока он окончательно не сойдет с ума, и пусть тогда его воскрешают, сколько влезет». Преданного, бессмертного и неспособного даже имя свое вспомнить, не говоря уж о темной магии. Глава 25. Это конец. Гоблин, из глаз которого катились слезы, закрыл лицо руками и горько зарыдал. Украшенное кроваво-алыми потеками зеркало бесстрастно отобразило маленькую зеленую фигуру, сгорбившуюся в напрасной попытке закрыться от неизбежного. Все пропало, из-за чего шум заглянула в богато обставленную комнату Сури, сжимающая в руках тарелку. Из посуды ароматно парила только что приготовленная рыба, в которую искусные повара затолкали куски ветчины, какие-то блинчики и даже орехи, а сверху посыпали все это экзотическими специями. Одеждой демоница себя обычно не утруждала, так была вынуждена вести жизнь затворницы и никуда без очень и очень солидной свиты не выходить, то ли для того, чтобы почаще привлекать к себе внимание гоблина, то ли за тем, чтобы конкуренток позлить. Эти стенаниями мне весь аппетит перебивают, а на десерт есть еще и тортик. У Тимона свечение из глаз пропадать отказывается. Откликнулась с кушетки Острога, принюхиваясь к наполнившим комнату ароматам. Одета шаманка ледяных троллей была лишь самую чуточку больше, чем суккуба. На ней были серьги и небрежно накинутый поверх гибкого мускулистого тела плед. В постель к себе ее зеленый коротышка специально не звал, поскольку она и сама пришла, а также частенько отказывалась оттуда уходить с наступлением светлого времени суток. Она вообще оказалась большой любительницей поспать и, будь ее воля, дрыхла бы на одном месте по 18 часов в день. И чего, не поняла Сури, как бы невзначай облокачиваясь на притолоку так, чтобы гоблин, когда обернется, сразу же увидел ее в самом выгодном ракурсе. Это же хорошо, показывает громадный энергетический потенциал волшебника, доказывает, что магия стала частью организма, перестроила его под себя и теперь будет легко подчиняться своему обладателю. Но как, взывал гоблин и принялся биться головой о зеркало, не сильно, конечно же, ему вовсе не хотелось порезаться или и того хуже, возмещать причиненной обстановке гостиничного номера ущерб. Как мне теперь становиться карманником и незаметно тырить цацки у представителей высшего общества, таскающих на себе целые состояния? Как стать незаметным убийцей, способным в ночной темноте уничтожить любую цель и уйти, так и не попавшись никому на глаза? Да я даже шпионом с такой особой приметой больше стать не смогу. Как прикажете вести слежку, если на морде целых два прожектора сияют? Да, это проблема. Может, стоит заказать специальную повязку? А еще я видела из окна существ с такими странными штуковинами, напоминающими щитки для глаз. Кажется, они называются очки. Пара из них точно были черными и почти непрозрачными. Вроде бы их носили дварфы или гномы, не помню точно, но у них еще вся одежда заляпана этим противным машинным маслом была. Уж его-то теперь везде узнаю. Начала рассуждать Сури, выгибаясь еще больше, и тут же раздраженно шипела. Подливка из слишком наклонившейся тарелки пролился ей прямо на ногу, причем шерсть от горячей жидкости спасала не сильно. Комната наполнилась пленительными ароматами еды. Аж, черт, опять сначала мыть, потом расчесывать. Тимон, Тимон. В комнату через ведущую наружу дверь влетела Фель. Длинное красное платье, скрывающее все кроме головы, но довольно плотно облегающее фигуру, весьма выгодно подчеркивало достоинство эльфийки. Волшебница замерла, рассматривая необычную композицию, в которой гоблин, судя по позе, молился зеркалу, а две обнаженных девушки занимались какими-то непонятными для посторонних делами. «Ой, а что вы здесь делаете? В ролевые игры играем». Зеленый коротышка разогнулся. «Я, они и фаршированная стерлить, на которую ты сейчас наступишь. Раздевайся и присоединяйся. В другой раз, когда-нибудь после победы над нежитью и восстановления Кельталоса», попятилась обратно в коридор чародейка, для которой такое было изрядным перебором. Она многое успела повидать в своей долгой жизни, но такое для нее было все-таки изрядным перебором. Особенно стерлить. «Тимон, тут твой лазутчик из числа гоблинов вернулся, который Медножадингс, и у него есть очень важные сведения о ваших торговых баронах, которые нам надо услышать. Нет в жизни счастья». Вздохнул гоблин и уныло поплелся к выходу, на каждом втором шаге оборачиваясь и бросая тоскливые взгляды себе за спину. Адресованы они были почти сбросившей с себя плед шаманке, взирающей на изрядно смутившуюся Фель с клыкастой улыбкой. А вот для того, чтобы полюбоваться на наклонившуюся суккубу, старательно очищающую свои голени от запутавшегося в шерсти мусора, голову приходилось разворачивать обратно. Только настроился отдохнуть, как следует и на тебе. Ох, как я понимаю всякое разное древнее зло, запирающее со своими слугами и самое главное служанками в труднодоступной твердыне, которая расположена на самой глухой окраине мира и для надежности заваливающая вход. Стоило двери захлопнуться, как Острога соскочила с кровати и пристально взглянула на соперницу, даже не озаботившись тем, чтобы прикрыться. Про стыдливость ледяные тролли слышали, но как-то мимоходом. Сури, выпрямившись, бестрепетно встретила взгляд и оскал шаманки. Ее стесняться вообще не учили, скорее даже наоборот. Проблемы, невинно уточнила демоница, выпуская когти, способные располосовать даже самую прочную кожу. Да, тряхнула распущенной гривой волос полукровка. Тебе после раздела трофеев достался полный ларец украшений, а мне лишь два маленьких золотых колечка и серебряная брошь с мутным камнем. Не хочешь, чтобы у нас началась вражда, так делись. Или, по крайней мере, не мешай сделать так, чтобы я их честно заслужила. Все крутишься и крутишься рядом с гоблином, подойти невозможно. Три четверти этой маленькой шкатулки вещи специфические, фыркнула демоница. Тебе просто некуда будет надеть набалдашник для хвоста или накладки на крыльевые когти. Украшения суккуб, которые мы взяли при разграблении города, можно было либо отдать мне, либо переплавить. Да и вообще, я трудилась на благо нашего покровителя дольше, больше и лучше, а потому и заслужила более щедрые подарки. В этот раз, возможно, но только в этот. Пошла на попятный шаманка, то ли признавая правоту слов своей противницы, то ли не желая доводить дело до драки. Без оружия и магии она бы демонице просто проиграла. А если дойдет до серьезных разборок, то кто первый попытается убить противника, тот и окажется виноват. Но на будущее учти, я тоже не намерена сидеть, сложа ручки, и потому хочу, чтобы мои усилия ценили по достоинству. О, в этом можешь не сомневаться. Суккуба обошла свою конкурентку, небрежно толкнув ее бедром, и уселась прямо на нагретую кровать, да еще и в плед завернулась. Есть кому оцените наши усилия и наши достоинства. Не волнуйся, когда Тимон вернется, я тебя позову. Ага, ищи идиотку, которая тебе поверит. Шаманка попыталась отобрать плед. Эй, отдай одеяло. Тут, между прочим, прохладно. Как-никак на дворе уже осень, а печи еще не топит. Ты же во льдах привыкла жить. Тебя не должна волновать обычная промозглая погода. Не пожелала расставаться с куском теплой ткани Сури. Она, в принципе, могла бы пару дней побегать голышом даже среди снегов и после этого не заболеть, но все же привыкла к куда более теплому климату. В своих жилищах демоны Пылающего Легиона предпочитали поддерживать температуру, близкую к той, которая наблюдается в недрах кузницы. А самыми комфортными местами обитания они считали действующие вулканы. Не дергай так, порвешь. А кое-кто тут вообще с копытами и может бестрепетно на холодный пол наступать. Шаманка утроила усилия и начала сталкивать соперницу с нагретой постели. И еще с шерстью на ногах. Отдай, только до голени, да и ту я брею, если условия позволяют. Возмутилась суккуба, вынужденная потесниться. Ладно, раз ты настроена так решительно, залезай сюда, вместе его ждать будем. А когда придет, опять повоюем. Не знаю как гоблинов, а демонов и некромантов хорошая женская драка всегда заводила. Может и еще чего заслужим, если хорошо постараемся, обе. Да, ну, тогда ладно. Шаманка чуяла в словах демоницы какой-то подвох, но пока еще не могла сообразить какой. Будучи самой настоящей варваркой, она просто не обладала необходимым опытом для составления прогнозов по развитию ситуации. Ух, какая ты теплая, а что с эльфийкой делать будем? А зачем она нам? Пожала плечами суккуба, обнимая одной рукой Острогу. На щедрость с ее стороны в любом случае нечего рассчитывать. У нее даже личного имущества почти нет, все в свой отряд вкладывает. Даже если очень захочет, то подарков нам не даст, а внеочередной тортик мы и сами добудем. Нет, я в смысле, отвадить бы ее, пояснила ход своих мыслей полукровка. Фель ведь по итогам штурма гоблин чего-то тоже дарила из своих трофеев, я видела. Да, задумалась Сури и выпустила на свободу ту часть своей силы, которая отвечала за максимально быстрое очаровывание и соблазнение жертвы. Это действительно нехорошо. Надо бы сделать так, чтобы все внимание было на мне, на нас. А еще можно будет с этой заносчивой гордячки взятки требовать, чтобы мы гоблина отвлекали, и он как можно меньше внимания ей уделял. Двойная выгода. Точно. Обрадовалась шаманка, чувствуя какое-то лихорадочное возбуждение, по непонятной девушке причине начавшие захлестывать их с головой. А то она каждый раз после его визита в свою палатку делала такое скорбное лицо, будто ее там как минимум избивали нещадно. А когда я чары на ткани сломала, так от стонов даже упившиеся на ночь пивом дварфы попросыпались. Лицемерка. Согласилась с ней Сури, начиная легкие поглаживания новой союзницы. Ледышка. Как-то не очень уверенно согласилась с ней полукровка, пытаясь понять, что та делает. Зазнайка. Данный эпитет златокудрой подходил не слишком, поскольку за века жизни волшебница обязана была научиться многому. Но зато он точно нес в себе негативный оттенок, и суккубе этого вполне хватало. Ханжа. Совсем уж тихо пискнула Острога, которой уже вовсе не было холодно. Даже наоборот, очень жарко. Полукровка попыталась вырваться или хотя бы начать отбиваться, но все ее усилия оказались напрасны. Из цепких ручек демоницы вывернуться не получалось, поскольку тонкие пальцы суккубы обрели вдруг стальную твердость, и чтобы вырваться пришлось бы пожертвовать куском собственной шкуры. Самым нежным, пожалуй, куском. Не зная о том, какие зловещие планы и с каким итогом составлялись в его комнатах, гоблин внимательно слушал своего агента, тоже гоблина. Златокошель сейчас наиболее слаб. Разливался соловьем Миднажадингс, бросая алчные взгляды на небольшой мешочек. Тот не звякал, если его задеть. Драгоценные камни делать подобное в принципе не способны, но от этого они не становятся менее ценны, а заодно они компактны и легко переносятся при необходимости. Некроманты это тоже понимали и потому хранили заначки преимущественно в подобной форме. Возможно, правда, их убийцы нашли не все, но они очень старались и потому ушли из опустевшего города с карманами, полными самоцветов. Секрет-пилюль, при помощи которых из ненужных детей выращивали наиболее сильных и покорных хобгоблинов, уплыл из его пальцев целых 5 лет назад, а других каких-либо столь же надежных источников дохода старик не имеет. Пока он проживает нажитое и крутится, инвестируя деньги в разные прибыльные делишки, но все понимают, вечно так продолжаться не может. То, что он уже побарахтался столько времени и не разорился, уже чудо. Если его место займет кто-то другой, никто не удивится и возражать не будет. На главе гильдии алхимиков даже собственные ученики давно поставили крест. Мерзкие же у вас порядки. Передернулась Фель. Прямо волчья стая. Да и в той ослабевших сжирают только лишь очень голодной зимой. Не мы такие, жизнь такая. Развел руками Миднажадингс. К тому же златокошель сам виноват. Не настроил бы против себя кучу народа, спокойно бы ушел на пенсию. Обычно бывших баронов почему убивают? Потому как пограбить хотят. На то, чтобы прожить еще лет 200, глотая деликатесы в 3 горла и запивая вином в 4, им запасенной на черный день мошны обычно хватает. Однако же за голову главы гильдии алхимиков чуть ли не в любом нашем поселении по весу золотом жители еще и сами заплатить готовы. Они честно придут и честно скинутся. Случай для нашей расы не то чтобы совсем небывалый, но по меньшей мере весьма показательный. И чем он заслужил такую пламенную любовь? Хмыкнул Тимон, с интересом слушая докладчика. Пытался продавить всеобщее налогообложение с льготами для бедных и повышенной процентной ставкой для богатых? Ну не, даже он не настолько чудовищен. За такое его бы сразу растерзали. Передернулся от подобных слов Миднажадингс. Просто старик, когда выводил свою особую породу хобгоблинов, пускал в продажу результаты экспериментов. Все, как удачные, так и не очень. Нет, сначала то они работали как надо, но лет через 5 то один, то другой неожиданно понимал, что его сделали рабом и превратили в уродливого мутанта, обреченного до конца жизни пахать за миску похлебки. Если бы они смогли организоваться, было бы полноценное восстание. А так обошлось всего лишь многочисленными инцидентами, с десятками жертв. Однако златокошель теперь вынужден держать громадную армию, поскольку ему многие хотят отомстить за потерянные по вине некачественного товара деньги или здоровье. Чудовищно. Покачала головой златокудрая, мысленно перенося убийство обсуждаемой персоны из раздела грехов в список несомненно праведных деяний. За уничтожение того, кто калечил детей какой бы то ни было расы, ее бы никто не осудил. Процессу правда могло помешать то, что после драки за город ее отряд опять увеличился в размерах, и опять за счет новобранцев, которые во время боя обязательно будут путаться под ногами и гибнуть пачками. К примеру, во время схватки за Крош, на одного ветерана, который удостоился торжественных похорон или стал инвалидом, приходилось по два лишившихся навеки задора энтузиаста. Чем больше я узнаю гоблинов, тем больше радуюсь, что раньше с ними почти не общалась. Как можно отдавать собственных детей на такое? Не отдавать, а продавать, поправил ее Медножадингс. Для всяких бедняков это подчас единственный способ добыть начальный капитал, чтобы создать свое собственное дельце. 3-4 младенца, которых все равно кормить нечем и дело в шляпе. Неужели умереть им всем с голоду лучше, чем иметь шансы на выживание хотя бы кому-то одному, кто переживет алхимические процедуры? Чтобы стать торговым бароном, надо убить торгового барона. Вернее, даже не убить, а обанкротить, оставив без всего и забрав это самое все себе. Задумчиво пробормотал Тимон, стискивая свой маленькой ладонью изящную кисть Фель. Сделал он это с целью упредить эльфийку, пока она не засветила завербованному агенту прямо в глаз. А если нескольких раскулачить, тогда вы уже станете крайне уважаемым в обществе торговым принцем. Кивнул Медножадингс, который, видимо, не находил ничего аморального ни в образе жизни своих сородичей, ни в рассуждениях о том, как и кого их них ограбить. Но будьте осторожны, в таком случае против вас наверняка объединятся все прочие торговые бароны, а против их союза устоять будет не легче, чем в столкновении с войсками проклятых. Зато, если их победить, то можно надевать на голову корону и зваться королем гоблинов. Хихикнул Тимон и азартно потер лапки. Верно ведь? Ну, теоретически да. Согласился с ним Медножадингс. Правда, это вряд ли получится. По-любому кто-нибудь предаст, надеясь отхватить себе силу и богатство кандидата на верховную власть. Или просто одному из множества убийц, посланных за головой потенциального монарха, улыбнется удача. Взять на заметку, не держать гоблинов на сколько-нибудь значимых постах и не давать им собираться большими группами вблизи стратегически важных объектов. Тимон действительно достал из кармана блокнот и начал чего-то там черкать. Ладно, о других торговых баронах поговорим позднее. О системе защиты, которую воздвиг вокруг своей резиденции Златокошель, можешь рассказать, только в общих чертах. Чтобы узнать подробности, нужны деньги, намекнул агент. Обойдешься, отрицательно качнул головой гоблин. Сила солому ломит, главное, чтобы силы хватило. Вряд ли этот алхимик в своем подвале второй Стельхельм смог незаметно забабахать. Поселок Крервуд фактически принадлежит Златокошелю и населяют его лишь родственники или слуги главы гильдии алхимиков. Ну и еще хобгоблины, конечно. Добраться туда можно только по воздуху. Дорог нет, а путь преграждают горные ущелья, через которые незаметно мост не построишь. Уже неплохо, кивнул Тимон. Старик очевидно знает толк в своей безопасности. А зенитками он свой дом не окружил, в самом поселке парочка есть. А вот на подступах воздушный десант можно высаживать без проблем, если, конечно, собственная авиация торгового барона не помешает. У него 4 боевых дирижабля и парочка дворфийских всадников на грифонах. Солидно, была вынуждена признать Фель, в которой проснулся командир отряда. Если какой-нибудь дракон нападет на тот поселок, то его чешую ваши собратья, скорее всего, потом будут на рынках продавать. В саду рядом с домом барона, по слухам, есть подземные турели, вроде бы весьма мощные, продолжал рассказывать Медножадингс. Они окружают лаборатории, в которых выводит хобгоблинов на случай побега или бунта последних. Понятное дело, при нужде даже недоделанных до конца гигантов мигом кинут в бой. Ну и какое-то количество обычной охраны там тоже имеется. Вдобавок к местным жителям, ориентировочное число которых около 300 гоблинов и примерно того же количества представителей иных рас. Половина этого народа живет или учится при стоящей там же Академии Алхимии, а значит, при случае может угостить врага весьма неприятными смесями. Да уж, это вам не захолустный хутор. Такую цель, особенно если с ее хозяином нет объявленной войны, штурмом брать будет тяжко. Имеет смысл подумать о тайной операции, задумался маленький волшебник. План местности нарисуешь, за 10 монет, с готовностью согласился Медножадингс. Но деньги вперед, договорились, вот твое серебро, высыпал ему в протянутую руку несколько монеток Тимон. Агент немедленно открыл рот, но тут же его со стуком захлопнул, услышав следующие слова своего нанимателя: а будешь заикаться о золоте за 5 минут возни, отправлю твой труп на прокорм местным свиньям. И упаси тебя все темные боги допустить на плане маленькие неточности, из-за которых у нас могут появиться непредвиденные потери. То, что от тебя в итоге останется, даже у демонов будет вызывать жалость и сочувствие. Не надо угроз. Примиряюще поднял руки Меднажадингс. Я слышал о том письме, которое от ваших имен разослали в крупнейшее сборище чародеев. Способ уничтожения считавшихся ранее полностью бессмертными личей, пусть даже и не особо надежный в общем, мне не хочется знать, какие именно неприятности способны устроить и душе, и телу крайне опытные адепты запретной магии, работающие сообща. Фель закусила губу. Попытка стереть память и личность мертвого колдуна оказались успешными лишь частично. То ли дали маху волшебницы, ментально каравшие своего противника и банально переусердствовавшие, то ли сам он как-то нашел способ прервать неприятную для себя процедуру, то ли просто его бренная оболочка имела не слишком большой запас прочности и потому развалилась. Однако факт остается фактом, их противник рассыпался на отдельные кости раньше, чем с ним успели закончить, а потом руководство сектантов пожелало воссоздать картину произошедшего и воскресило главу рабского каравана для того, чтобы он дал им отчет, а также принял заслуженное наказание за провал и сдачу города врагу, прилюдно и со слишком большим количеством свидетелей, чтобы удалось пересечь распространение слухов, частично безумным, с потерей изрядных кусков памяти и, самое главное, боящимся снова попасть под раздачу крошащих его разум на осколки чародеев. Нельзя сказать, что личи и некроманты испугались, когда их вечная жизнь оказалась под угрозой провести ее, будучи не в себе. Но они занервничали, причем настолько, что об этом моментально узнали даже их враги. Златокудрый, которую считали главой устроившего налет на город отряда и соответственно ядром какого-то конклава чернокнижников, уже поступила куча самых разных предложений. Покаяться в грехах, купить рабов, продать рабов, обменяться запретными знаниями или запрещенными артефактами, взять в ученики и взять себе ученика. Надо же, еще и месяца не прошло, а сплетни уже разошлись. Да похоже, еще и изрядно преувеличили наши скромные результаты. Покачал головой довольно лыбящийся гоблин. Ему, похоже, доставляло истинное удовольствие собирать слухи, касающиеся происходящего. И чем более жуткими и невероятными они были, тем сильнее радовался зеленый коротышка. Ладно, тогда вот тебе новое задание. Разузнай, что про нас говорят, и кто из тех, кому необычные методы ведения войны и освобождения целого города пришлись по вкусу, наиболее перспективен для сотрудничества. Сделаю. Участливо кивнул Меднажадингс, которому не очень хотелось возвращаться к управлению лесорубом или воздушным шаром. Не извольте сомневаться, любой каприз за ваши деньши. Тебе мало силы? Спросила эльфийка, когда они начали подниматься на второй этаж. Иначе почему ты готов заплатить за поиск союзников? Не бывает много силы, или денег, и вообще инструментов влияния. Покачал головой Тимон, плывя по воздуху вверх, так как просто шагать по ступенькам ему было лень. Тем более даже до их приемлемых значений нам еще очень и очень далеко. Вот стану официальным торговым бароном, подомну под себе пару-тройку производств с устойчивым доходом, выучу и снаряжу как надо профессиональную армию, и тогда уже можно будет надеяться, что враги внезапно посреди ночи не прихватит. Им для начала придется подраться с охраной и постараться сокрушить все преграды. Какие новости с побережья? Кстати, в этот раз нежить не стремится прорваться в обжитые земли, а укрепляют свою новую границу форпостами. Видно, принцу Эртасу зачем-то позарез понадобился выход к морю. Говорят, сразу в нескольких гаванях силами рабов и нежити теперь строит огромный флот. Поделилась информацией Фель. Поскольку наши стратеги такого не ожидали, то войска сидели в обороне по крепостям, которые по большей части никто и не собирался штурмовать. Так, пробежались твари по окрестностям, похватали кого сумели и вернулись обратно к основным силам. Угу. Кивнул гоблин. Кстати, поскольку началась осень, то крупных стычек до зимы не будет, они возможны, но маловероятны. Пожала плечами эльфийка. Распутится, дожди, обозы не пройдут, а без них даже армии нежити особо не путешествуют. Твари же надо чем-то кормить или на худой конец подпитывать магической энергией. Отлично, тогда завтра с утра идем к гномам. Кивнул зеленый коротышка, протягивая руку к двери, ведущей в его апартаменты. Стари говорил, у нас проездом какой-то великий изобретатель остановился, надо бы попытаться его нанять. Технические гении, Они ребята полезные, может помогут мне довести до ума чертежи сверхбольшого дирижабля и его же рабочую модель КУАУ. Фель проследила направление восторженного взгляда гоблина, секунд пять пыталась понять, что же она такое видит и, судя по ощущениям, телепортировалась в противоположный конец коридора. Хотя раньше ей перемещения в пространстве никогда не давались. Вот не надо отделяться от коллектива. Погрозил в ее сторону пальцем Тимон, не отрывая взгляда от творящегося на его кровати безобразия. «Иди сюда, да иди, не бойся, им сейчас все равно не до нас. Так, я кому говорю, не надо». Златокудрая для надежности зажмурилась и отчаянно замотала головой, стараясь вытрясти оттуда отпечатавшиеся воспоминания. К такому она совершенно точно не была готова. «Пожалуйста». «Ладно», — сжалился гоблин. «Но помни, завтра мы идем к гномам. Вечером. Поздним». За зеленым коротышкой хлопнула закрывающаяся дверь, и, судя по тут же раздавшемуся скрежету, он ее чем-то для надежности еще и подпер, чтобы ему и девушкам уж точно не помешали. Глава 26. «Вернись, я все прощу». После этих слов шаманка Тролли побежала быстрее. Руки рванули подол платья, которое она надела то ли второй, то ли третий раз в жизни вместо штанов, выставляя на показ коленки. Зато теперь они могла передвигать ноги немножечко быстрее. Рядом пыхтела Сури, про себя проклинающая тот момент, когда ей удалось уломать гоблина на небольшую прогулку. Крылья и прочие расовые признаки суккубы скрывались просторным плащом темного цвета, а поверх головы демоница намотала полотенце на манер тюрбана. От любопытных взглядов это ее спасало, но на скоростных качествах сказалось не лучшим образом. Хотя девушки могли и не торопиться так сильно, ведь обращались то в общем и не к ним. Однако рисковать дамы не собирались. «Стой и прими смерть достойно, чокнутая ты извращенка». Фель ничего не сказала, берегла дыхание и подумывала об эмиграции куда-нибудь, где о ней ничего не знают. Например, в один из захваченных демонами миров. Если они регулярно появляются в Азерте, значит пути сообщения более-менее налажены. Осталось только их найти и перебить охрану. Ну, или убедить ее пропустить эльфийку при помощи дипломатии, подкупа и интриг. Сейчас Златокудрая была готова рассмотреть и не такие варианты. Топающий прямо за ее спиной мага-паровой голем, в центре которого сидела очень злая и растрепанная гномка, был очень убедителен. На второй круг пошли. Задумчиво пробормотал Страри, наблюдая за перемещениями четырех дам по ограниченному стенами пространству гномьих мастерских. Обитатели он их сейчас попрятались кто куда, не желая быть втянутыми в конфликт. Один из местных рабочих висел на ветке дерева, взобравшись на 5 метров вверх по идеально гладкому стволу. Брошенные им коробки, попав под железную трехпалую ногу, разлетелись во все стороны щепками и обрыками тряпок. Несколькими метрами правее находилось окно второго этажа, в которое с улицы запрыгнул один из местных мастеров, разбив собою стекло. В собачьей будке, стоящей у угла одного из зданий, тоже появился новый обитатель. Или гномы вывели породу бородатых бойцовых псов, носящих стальные каски. Как думаешь, может все-таки открыть ворота, а то тут фель рано или поздно поймают. Не стоит, качнул головой гоблин. Еще секунд 30 и эта махина полетит кувырком. Когда ваша Кармен в шагоход только забиралась, я ему уже гидравлические шланги подрезал. Сейчас они порвутся окончательно и... Голем, похожий на громадного двуного цыпленка из хромированной стали, на всем ходу кувыркнулся. Его водительницу, забывшую в зоопарке пристегнуть ремни безопасности, вышвырнула из седла и могло бы основательно прокатить по земле, если бы она не была аккуратно подхвачена в воздухе телекинезом и притянута к зеленому коротышке. Я, конечно, жутко извиняюсь. Неизвестно, что дальше хотел сказать Тимон, но продолжить ему не дали. Мощность психокинетических воздействий прямо пропорциональна расстоянию. Если эта мымра крашеная стояла от нас в 25 шагах, то чтобы применить его, ей надо обладать потенциалом архимага. А его обладатель не стал бы бегать от меня, а встретил шагоход кинетическим щитом. Палец парящий в воздухе гномки обвиняюще уткнулся прямо в гоблина. Плюс волшебник, каким бы искусным он ни был, не сможет на бегу точечно воздействовать на неодушевленный механизм оригинальной конструкции и вызвать его аварию, не разнеся конструкцию по винтикам. А значит, это был ты. Ты тиснул лифчик моей сестры. Признаю свою ошибку. Развел руками зеленый коротышка, почти касаясь длинным носом полурасстегнутого комбинезона. Из-под слоя выгоревшей на солнце ткани виднелся краешек непонятной конструкции, время от времени издающий механическое щелканье и начинающий на 2-3 секунды вибрировать. Надо было брать твой, но тот был намного меньше, так как у тебя второй размер, а у нее грудь едва ли не редуцирована. Однако я все равно боялся, что эта тикающая, щелкающая и дергающаяся хренотень в карман Фель не поместится. У нее единственные они на одежде были, а заплечного ранца я сегодня как-то не прихватил, и даже дамы почему-то пошли гулять без сумочек. Значит, я, по-твоему, плоскодонка. С гневным выриком в спину гоблина полетел огненный шар, который разбился о выставленную им магическую преграду. Выпустила его из кончика посоха еще одна гномка, весьма похожая на ту, что сейчас болталась в воздухе. Только она была немного моложе и магом, ну и ассистентом своей старшей сестры, известной как весьма талантливый инженер и механик. В ходе демонстрации своих изобретений собравшейся публике Кармен Харвальдс увидела, как ее сестра Хлоя кутается в обрывки своей одежды и бежит переодеваться, а вещица, очень похожая на их эксклюзивный семейный лифчик, пытается залезать в карман одной из зрительниц, которая неминуемо огребла бы несколько хороших пинков от шагохода, если бы тот не попал в аварию, а настоящий виновник не был выявлен. Умри, поганый фетишист. Эй, я действовал сугубо с научными целями. Примеряющий поднял руки гоблин. А может, ему просто легче было так отводить волну пламени, которую пустила в него рассерженная чародейка. Мне было интересно, зачем нужен такой механизм? Вот уж точно не для того, чтобы всякие безрогие козлы к нему цеплялись. Прорычала волшебница и отправила в оскорбившего ее типа еще одну волну пламени. Охрана, да вы чего там, уснули? Помогите мне. Стоящие на крышах с разнообразным оружием часовые сделали вид, что это их не касается. Тимон уже имел в городе определенную репутацию, и драться с ним без действительно серьезного повода никто не собирался. Нет, будь он обычным гоблином, его бы уже выставили вон, отвесив пару пинков или даже пару десятков пинков для скорости. Однако не очень-то благоразумно ссориться с типом, что может самолично и без помощи со стороны разрушить квартал другой. Такому волей-неволей странности в поведении приходится прощать, если имеется хоть какая-то возможность закрыть на них глаза. Да забирай свою цакцу обратно, только успокойся. Ворованная вещь вылезла из кармана, пытающейся отдышаться Фелли полетела прямиком в лицо своей хозяйки. Но та отбила лифчик посохом, и он с глухим стуком бухнулся на плотно утоптанную землю, будто выроненный утюг, хотя по весу и материалу как рам ему-то он и соответствовал. Я уже понял, что это никакая не игрушка для интересных развлечений, а обычный медицинский прибор. Целительный артефакт, плюс нагревательный элемент, плюс вибромассажер, действующий равномерно по всей поверхности, включая спинные накладки, плюс какие-то еще штуки, похожие гибрид походной аптечки и малый переносной комплект выживания. И как ты это успел понять? Заинтересовалась инженер. Неужели маги придумали заклятие познания механизмов? Нет, просто у меня столько рук, сколько я могу себе вообразить в подробностях. Довольно улыбнулся зеленый коротышка. Имея десяток с лишним нематериальных конечностей, легко быстро ощупать интересующий предмет, разобрать его и собрать обратно. КХМ, только вот в левом верхнем крепеже лифчика я болтик случайно сломал, он там приржавел к нарезке, и две шайбочки где-то потерялись. Извращенец. Еще раз прорычала гномка-волшебница, а потом внезапно успокоилась и оперлась на свой посох, как на простую палку. Но, гад, талантливый, на том стоим. Церемонно раскланялся с ней Тимон. Я вот только одно никак взять в толк не могу. Где вы могли сразу обе надышаться какой-то дрянью настолько, что сейчас сразу обе в таких комплектах нижнего белья рассекаете? И почему не вылечитесь, если деньги на целителя имеются? Эти же штучки именно на легкие своих носителей действуют. Я прав, яд сердца материи не выводится из организма, если уж он туда попал. А именно им мой народ залил наши пещеры, перед тем как уйти жить к дворфам. Мы не особо пострадали от нежити, но у нас до позапрошлого года кипела своя проклятая война с глубинными жителями, которую усугубили треклятые предатели. Вздохнула Кармен Харвальдс и подрыгала ногами. Поняв намек, гоблин ее опустил на землю. Все равно между ними оставалась незримая, но оттого не ставшая менее прочной телекинетическая стенка. Я и сестра, когда мы были моложе, пытались сделать комплекты брони, которые могли бы помочь хоть ненадолго навещать наш святой город, оставшийся от божественных предков. Неудачно. Испарение самой жуткой дряни, которая только есть в мире, быстро прошли через воздушные фильтры. Распространение омертвевших и мутированных тканей удалось остановить, но в наших легких теперь непрерывно образуется гнилостная слизь. А чтобы ее можно было без проблем сплевывать, нужны вот такие вот прогреватели и разрыхлители мокроты. Без постоянных компрессов мы просто задохнемся за несколько суток. Ну, я это извиняюсь. Знал бы, что это такой нужный предмет, никогда бы не тронул. Потупил глаза гоблин. Простите, а давайте, вы мне чертежи покажите, и мы вместе подумаем над тем, как его улучшить. Эй, дамочки, а это не от вашего шагохода горелым тянет, хотя пламени на нем вроде нету. Старик в беседе ну участвовал, и теперь стало понятно, почему. Полусотник старательно принюхивался к окружающей атмосфере, и на лицо его наползало обескураженно встревоженное выражение. Проводка, топливо, резина, остальные компоненты запаха так сразу и не назову. Тут надо быть парфюмером-алхимиком, ну или хотя бы просто алхимиком. Опять переглянулись сестры с абсолютно одинаковым выражением испуганных лиц. Ложись, сейчас рванет. Фель, уже подходившая к Тимону, чтобы сказать ему пару ласковых слов, последовала примеру семейства Харвальца и рухнула лицом вниз. Все равно она за время погони успела пару раз спотыкнуться и полететь кувырком. Сури понаблюдала за тем, как у ее ног с максимально возможным комфортом устраивается седой полусотник и грациозно легла рядом. При этом едва прикрытый туго обтягивающей тканью бюст суккубы как бы сам собой перегородил дварфу весь обзор, оказавшись лишь в паре пальцев от лица. Впрочем, ветеран и не подумал возмущаться, поскольку пейзаж ему открылся довольно интригующий. Острога, оказавшаяся самой быстроногой, вообще в одно из зданий заскочила. Да чего рванет? Встроенного вооружения нет, а значит, боезапас отсутствует. Отмахнулся гоблин, который и не подумал пугаться. А может, надеялся на защиту своих чар. В этой механической блохе даже резервуара с горючим нормального не поместится. Ну, сколько там топлива того? Стандартная винная бочка в один обхват. Не без гордости заметила гномка-волшебница. Я сама чары пространственного расширения накладывала. Правда, они у меня изрядно нестабильными выходят. С легким хлопком на боку конструкции, немного напоминающей механического цыпленка, появилась громадная железная канистра, соединенная с ней системой шлангов и креплений. Из-под клапана, соединяющего емкость с машиной, пробивались язычки огня. Грохнуло, зазвенело в ушах, зазвенели о землю вылетевшие из рам стекла, зазвенело о выставленный гоблином барьер какая-то оплавленная металлическая штука, напоминающая половину шестеренки. Гномы дозорные, попрятавшиеся, чтобы не быть сдутыми взрывом, начали спускаться с лестницы и тянуться к большому ящику с песком. Катастрофы в мастерских были у них явлением хоть и не слишком частым, но сталкиваться с отказом новых изобретений представителям данной расы приходилось регулярно, а потому все необходимое для тушения пожаров всегда имелось под рукой, да еще и многократно дублированное. «Девочки, я вас хочу!» Обернулся к представителям семейства Харвальдс зеленый коротышка, а потом окинул их фигуры оценивающим взглядом и неуверенно добавил, как штатных инженеров и техномагов, обещаю множество крайне интересных конструкторских задач, любые материалы, если вы скажете, где их можно купить, а лучше украсть, гарантирую процент от прибыли с наших совместных изобретений и фиксированную оплату труда, а также славу, богатство, множество приключений и полный соцпакет. Делать нам больше нечего, чем сомнительные предложения от разных подозрительных гоблинов выслушивать. Фыркнула Кармен, которая как самая старшая могла отвечать и за себя, и за сестру. Скоро начнется заварушка с окопавшейся на побережье нежитью. Там грамотные техники будут на вес золота, ведь не ударами же мечей придется войскам Альянса Зиккураты сносить. Я не какой-то, обо мне тут все знают, как о великом бабнике, сумасброде и обладателе абсолютно оригинального стиля магии. Возмутился гоблин и, подскочив к поднимающейся с земли Сури, рванул ее одежду. Плащ слетел моментально, выставляя на показ крылья, длинный хвост и то место, к которому он крепился. Стари, взирающий снизу вверх на суккубу с ясно выраженным во взгляде сожалением и ностальгией, одобрительно подсокал языком. Получившаяся композиция ему понравилась, и старый дварф вовсю получал чисто эстетическое удовольствие. Разве кому-нибудь другому позволит со своим демоном по людным местам ходить? Нет, нет и еще раз нет. Кармен выругалась. Хлоя раскрыла рот от удивления. Прибывшие в Ристаун сестры еще явно не начинали собирать слухи о местных достопримечательностях. Деловито тушившие пожар гномы тоже посматривали с интересом, но поднимать панику из-за присутствия демона на своей территории не спешили. 4 с хвостиком тысячи освобожденных рабов, которых привели в город, это очень весомый аргумент в пользу того, что из всяких правил бывают и исключения. Да и ходили по борделям слухи, мол, еще немного и близко пообщаться с представительницами врага сможет любой желающий, за соответствующую цену, само собой. Тирт уже разослал приискурант на скупку экзотических пленниц главам некоторых шаек и банд, которые с равным успехом грабили всех, у кого есть деньги. Да и с отдельными офицерами альянса или командирами наемников на ту же тему поговорил, в надежде на появившихся у них пленных. В конце-то концов, происхождение живого товара бывшему атаману было полностью безразлично, в отличие от возможных барышей. Он говорит правду. Перед вами весьма известная в округе, хотя и несколько сомнительная личность, да и разрешение на содержание ручной суккубы у него тоже имеется, я сам был одним из свидетелей, которые его заверяли, тихонько заметил главный в этих мастерских, подходя к компании. Уважаемый мистер Тимон, отныне я вынужден запретить вам вход на территорию нашего анклава. Дуэль с паладином насмерть — это еще куда ни шло, поскольку она была полностью официальной и проводилась под наблюдением глав города. Но вызванные вашими действиями вульгарные драки, а особенно взрывы и пожары, мы терпеть не намерены. Отныне, если хотите сделать заказ или с кем-нибудь поговорить, нанимайте посыльного. Мне обратно одеться, на всякий случай уточнила Сури. Или раздеться совсем, нет, ну я бы конечно не отказался понаблюдать стриптиз, особенно если он будет исполнен профессионально, да и большая часть мужчин в пределах видимости меня поддержит. Увы, боюсь, тут совсем неоткуда взять музыку, 6-й подиум. Со вздохом констатировал гоблин, чего-то ищущий в недрах своей кожаной куртки. Да и наши потенциальные сотрудники могут заподозрить, будто их пытаются таким образом от прочтения контракта отвлечь. Да где же он, вот, с собой у меня, к сожалению, только один бланк. Однако как образец он вполне годится. Старшая из гномок недоуменно рассматривала лист бумаги, который ей всучили в руки, и чисто машинально она начала бегло просматривать его содержимое. Подскочившая к ней Хлоя быстро зашептала чего-то сестре на ухо, кося одним глазом на суккубу, вторым на демона. «Да успокойся ты!» Совсем нежно пихнула родственницу в бок инженер, заставив волшебницу замолчать и болезненно сморщиться. «Я в курсе, что это...» По всей видимости, уникальный опыт. Вот только за одно лишь его наличие нам могут оторвать башку какие-нибудь человеческие жрецы. У них сейчас совсем с логикой туго, всюду им шпионы проклятых мерещатся. Не без причины. Как-никак именно благодаря предателям численность этой расы сейчас сократилась где-то раза в два, если не больше. Ядовито заметила Фель, начиная отряхивать себя от пыли. Эльфийку распирала злость, но излить ее на гоблина не представлялось возможным. «Эй, хвостатая, хватит тут голыми ягодицами сверкать, а ну накинь на себя свой чехол, а я и без глупых тряпок хороша», заявила суккуба, уперев руки в боки и эффектно отставив в сторону одну ногу. Несмотря на то, что ее тело скрывалось под кирасой и короткой кожаной юбкой, выглядела поза эффектно. «В отличие от тебя, 10 золотых в месяц», вчитывающаяся в документ гномка подняла взгляд на зеленого коротышку. «Да это даже не смешно, согласен, но вы упускаете ряд мелочей. Боевые отдельно, смотрите на обратной стороне», замахал ручками гоблин. «К тому же это контракт рядового бойца. Для ценных специалистов предусмотрены совсем другие суммы. Скажем, 35 золотых, каждый. Да мне даже в армии Стельхельма предложат не меньше 100, а Кармен 70. Уперла руки в боки инженер. «И пошлют прорывать вашими чудесными шагоходами подготовленную линию обороны. Сам резвым гарантирована 100% смертность, а вот тем, кто пройдет по их телам, может и повезет дожить до того момента, когда у врага кончатся запасы маны и бросаемое на убой пушечное мясо», кивнул гоблин. «А я предлагаю работу в безопасном тылу, с редкими боевыми операциями, не идущими ни в какое сравнение с масштабными битвами, бушующими на фронтах. Хочу заметить, что недавно шайка, куда входит этот тип, захватила и разграбила городок некромантов. Учитывая, что она лишь слегка превышала 200, объяснить это иначе как диким везением невозможно. А потому я бы не верил заверениям в том, что с ним будет безопасней, чем на фронте», тихонько заметил глава местных гномов. «И не надо так смотреть, мистер Тимон. Вы устроили бардак на моей территории, сманиваете двух девушек нашего народа на свои сомнительные делишки и вообще, я вами недоволен. И какие были потери?» – заинтересовалась Хлоя. «И вообще, неужели после подобной драки от вашего отряда еще хоть кто-то остался? 56 убитых, еще почти столько же покалеченных или выбывших из строя на пару месяцев. Плюс 4 десятка решили уйти из нашего отряда, чтобы поискать работу полегче. В общем, потери составляют от половины до 75%, смотря как их считать». Гоблин начал ковырять ногой землю. Он вообще делал это всегда в моменты смущения. К тому же из числа бывших рабов, которых мы оперативно освободили, серьезно пострадал или погиб каждый десятый. Ну, не такая уж и большая цена за победу, я считаю. Мы спасли 4 с лишним тысячи невольников и награбили столько барахла, что вся эта тьма народу его едва смогла утащить. А вот вы знали, что даже рядовые сектанты вовсе даже не бедствуют и буквально купаются в роскоши, которая осталась от тех, кого они превратили в рабов или нежить? 200. Твердо сказала Кармен, скомкав листок договора и прервав словесные излияния гоблина. «Что-что?» – переспросил зеленый коротышка. «Ты будешь платить 200 золотых монет в месяц, каждый, инженера моего уровня и артефактора ее, да еще и сработавшихся так, что дальше некуда, не так-то просто найти», – хмыкнула Хорвальдс. «А еще вы научите Хлою тем волшебным трюкам, которые она захочет у вас узнать, и торговаться можешь даже не пытаться. Я даже пьяный не поверю в радужные перспективы, которые рисует гоблин, а потому либо соглашайся, либо нет, и тогда мы поедем дальше и будем тихо и спокойно лить пушки или собирать пилорамы, которые делают доски для кораблей». Несколько секунд гоблин молчал. «Это грабеж», — наконец сказал он. «Но я согласен, и не спешите радоваться. Это золото вы отработаете до последнего медика, поскольку будете буквально похоронены под потоком тех заданий. Начнем прямо сейчас. Почему ваш шагоход ни с того ни с сего взорвался, если его никто не поджигал? Повреждения, которые были нанесены мною, затрагивали только ходовую часть. Опять руны заискрили, стоило только потрясти как следует всю конструкцию». Вздохнула гномка-волшебница, во взгляде которой читалось жуткое раскаяние. Видимо, она уже сожалела, что ее сестра не может вернуться в прошлое хотя бы на несколько секунд назад и не потребовать 300 или 400 монет. Ведь если на 200 золотых согласились почти сразу и не торгуясь, то можно бы было вести речи о больших суммах. Я уже устала пытаться их оптимизировать. Ни один нормальный маг никогда не морочил себе голову абсолютным контролем используемых артефактами чар, поскольку позволить себе паразитные энергопотери на порядок легче, чем сводить их к нулю. Нет, на два порядка. А может, все-таки проводка? Не согласилась с ней ее старшая сестра, наконец-то приводя в порядок свой комбинезон, зацепившийся за одну из деталей шагохода и потому расстегнувшийся. В прошлый раз, как мне кажется, замкнула именно она. Мда, наверное, все же стоит отказаться от попыток использовать свернутое пространство как хранилище отдельных составляющих конструкций. Хлоя с тоской взглянула на еще дымящуюся кое-где кучу мусора, недавно бывшую шагоходом. «Моего таланта явно маловато будет, чтобы создавать работающие рунные вязи данной школы. Впрочем, их даже мастера-артефакторы обычно делают на статичной основе, мало подверженной внешним воздействиям и повреждениям. К примеру, на каменной плите размером в 5 обхватов. Ни в коем разе», — категорично заявил гоблин и даже руками замахал от избытка переполнявших его эмоций. «Меня интересует именно пространственная магия применительно к технике. Погреба для боезапаса, куда влезут снаряды на целый год войны. Отсеки для десанта, в которых сможет жить целая армия. Отсек для багажа, в который ушлый кладовщик затолкает целый город, разобранный по кирпичикам. Он чего-то съел или выпил?» — вопросительно посмотрела на эльфи Кухлая. «Нельзя же не знать таких простых вещей, как то, что любая магия имеет свои пределы. Он всегда такой». Поморщилась Фелли и не смогла удержаться от того, чтобы не ввернуть гонявшей ее при помощи шагохода гномке небольшую шпильку. «Вы привыкнете. Или свихнетесь. Хотя скорее всего одновременно сделаете и то, и другое». «Да, я всегда такой», — гордо заметил Тимон. «И поверьте, мы с вами обязательно впихнем невпихуемое и все-таки сообразим шедевр науки, техники и пренебрежения техникой безопасности, органично сочетающий в себе древнее искусство магии и современный хай-тек. КХМ, чего-то из меня лозунги лезут, как стишки на детсадовском утреннике. Так почему ваша драндулетка то загорелась? Из-за резких изменений внешней среды руны, даже оставшись неповрежденными, имеют дурную привычку терять стабильность. Содержавшаяся в них магия начинает рассеиваться. Пожала плечами гномка-волшебница. Про это известно давно, но особых проблем чародеям данный факт никогда не доставлял, а потому успешно ими игнорировался. У классических артефактов потеря, скажем, 2-3% мощности заклятия в никуда мало кого волнует. Легче вложить туда лишнюю дополнительно капельку силы и наслаждаться результатом. Однако, если речь идет о внутренностях техники, в 90 случаях из 100 при частично рассеявшейся энергии появляются искры, которые поджигают чего попало. В 5 материалы разрушаются или меняют свои свойства, а потом в процессе эксплуатации машины все равно разрушаются. Мрачно буркнула Кармен. А очень-очень редко вообще бывает такой эффект, что его только гномским похмельным мастерам при помощи непечатным выражений описывать. Каждый раз разный, поскольку магия может воздействовать на материальный мир абсолютно любым способом. Так, эту проблему я понял, кивнул гоблин. А еще какие сложности есть? При повреждении контрольных рун все содержимое свернутого пространства или исчезает в межреальность, или вываливается наружу. Вероятность 50 на 50, от чего она зависит, так никто толком и не знает. Сделала неопределенный жест посохом Хлея, едва не заехав оружием собственной сестре по носу. Даже и не скажу, какой вариант хуже. На новых запчастях взамен отправившихся в никуда можно разориться. Зато если дошло до повреждения самых главных элементов конструкции, то не приходится возиться с утилизацией заведомо пригодного лишь в переплавку сырья. Да и безопаснее оно, поскольку взрывы и пожары происходят где-то на иных пластах бытия. Значит, если усилить этот эффект и убедить противника подойти к вашим конструкциям, то половина врагов сломается ударной волной от детонации, а вторая потеряется раз и навсегда в межреальности, задумался гоблин и просиял, расплывшись в широкой зубастой улыбке. Даже его светящиеся серебряным светом глаза начали флюоресцировать раза в 2-3 интенсивнее. «Девочки, да вы себя недооцениваете!» Гномки озадаченно переглянулась. «Знаете, а ведь мы так и не подписали контракт, и, пожалуй, с его заключением действительно стоит повременить». Как бы в никуда, сказала Кармен, и гоблин моментально зажал сам себе рот. В глазах зеленого коротышки стоял ужас перед суммой, которую теперь потребует изобретательница и ее сестра-ассистентка. Глава 27. Глава 27. Летающее судно немилосердно трясло. Все, что было не прикручено к полу и при этом достаточно легким, моталось туда-сюда. Даже ящик с балластом, который никто не озаботился надежно прикрепить, медленно полз со своего привычного места. Казалось, маленький почтовый дирижабль должен был развалиться, если и не прямо сейчас, так в следующую секунду. Однако, время шло, а это не происходило. Во всяком случае, пока. Времени у нас прискорбно мало, а потому эта попытка будет первой и последней. И даже времени на дополнительную подготовку не будет. Вопреки смыслу своих слов, гоблин радостно улыбался. А потому предлагаю провести время до начала десантирования с пользой и устроить маленькое праздничное застолье, плавно перетекающее в оргию. Для последней у нас участников маловато, деловито заметила Сури, оглядывая пассажиров воздушного корабля, вернее, воздушной шлюпки, не способной вместить больше десятка человек. Шаманка, если и испугалась, то не сильно. Чтобы вселить дрожь в полукровку, пережившую марш по заснеженным просторам наперегонки с ордами живых мертвецов, явно требовалось нечто большее. Сестры-гномы округлили глаза и так удивились, что даже забыли схватиться за оружие, чтобы защитить свою девичью честь. А может быть, и не собирались этого делать и уже предвкушали грядущее развлечение. Дварф печально насупился, видимо потому как принять в грядущем мероприятии активного участия в силу возраста не мог, а орк задумчиво переводил взгляд с одной девушки на другую. Златокудрая, накручивавшая на палец локон, после слов гоблина частично облысела, вырвав полуседую прядь с корнем. Лонари, как и все рейнджеры, обладающие искусством спать всегда и везде, так и не проснулась. Впрочем, если я смогу уговорить пилота бросить штурвал, он шутит, поспешно сказал Эфель. Я уже вижу свет в окнах поселка, к которому мы летим. Нет зрения зорче, чем у эльфов, вздохнул гоблин и щелкнул хронометром. Так, а движется наш транспорт с заметным опережением графика. Печально. Верни часы, ворюга, возмутился Старей и забрал свою вещь у зеленого коротышки. Видно, все же освоившего потихоньку при помощи телекинеза сложное ремесло карманника. Они у меня противоударные, но не противогоблинские, им все равно предстоит пасть смертью храбрых», — возмутился Тимон, тем не менее бестрепетно возвращая приметную вещь ее владельцу. «Или ты думаешь, будто такая эксклюзивная штучка уцелеет после того, как побывает в поселении гоблинов, зато потом у меня появится моральное оправдание за тот урон, который мы нанесем данному населенному пункту?» Страви убрал часы в нагрудный карман одежды, запустив руку за ворот своей кирасы. «Да и старейшины поймут, если дойдет до официальных разбирательств. Воров наш народ не любит, особенно тех, кто тащит не просто дорогие вещи, а личное имущество и памятные подарки. Учту на будущее и буду воровать у вас только в госконтерах», — хмыкнул зеленый коротышка и сделал жест рукой, заставляя стоящий под одной из лавок ящик выехать на середину. Звякнули бутылки, плотно стоящие в нем. «Ну, дамы и господа», — вздрогнули, — «нанесем же завершающие штрихи к нашему камуфляжу. Если кто-нибудь будет слишком трезвым и вызовет у встречающих подозрения, то я ему полугодовую диету исключительно из соленых огурцов с молоком устрою, только с гримом аккуратнее», — предупредила Кармен, вытаскивая сильными пальцами пробку из горлышка первой бутылки. «Особенно это касается демоницы и демоненка, то есть тьфуты, гоблина. Некоторые меры, которые могли затруднить их опознавание, действительно приняли почти все члены небольшой диверсионной группы, которым скоро предстояло действовать». Страви добыл откуда-то обувь с высокой подошвой, добавившую ему роста, заплел бороду на новый лад и побрызгал на лицо некой алхимической смесью, от которой на некоторое время кожа шла отвратного вида нарывами. Фель перекрасилась из частично поседевшей блондинки в частично поседевшую брюнетку. Мал обзавелся париком, а сестры-гномы одели глухие балахоны волшебников. Но больше всего, конечно, пришлось постараться Тимону и Сури, которые теперь сами на себя не походили. Облаченная в самого целомудренного покроя кольчугу суккуба зачесала волосы вверх, скрывая рога, и теперь стала похожа на эльфийку. Дополнительно на них был наложен легкий морок, скрывающий несвойственные для народов Азерота отростки. Разоблачения она не боялась. Если чародей видит женщину со сложной прической, от которой слегка несет магией, то он просто позавидует толщине ее кошелька, способного оплатить услуги настоящего кудесника, зарабатывающего на жизнь парикмахером. Ну а гоблин, чьи глаза являлись особой приметой сами по себе, вообще временно изображал из себя полуслепого. Правую глазницу с зашитым веком пересекал искусно нарисованный шрам, какие оставляют после себя любимые пиратами сабли. Ну а на левой застыл монокль с плотно прилегающей к плоти оправой. Простенький артефакт полностью убирал серебристый свет, а заодно показывал всем желающим самый обычный глаз, только немного красный то ли с недосыпа, то ли из-за похмелья. «Попрошу меня не оскорблять», — возмутился Тимон, выуживая из припасенной в дорогу сумочки нарезанное копченое сало. «Между прочим, в настоящий момент я по своим возможностям близок к какому-нибудь демоническому лорду низшего звена. Ну, типа их безземельного дворянства. А у них разве дворяне бывают?» — заинтересовалась Хлоя, нерешительно делая первый глоток вина. «У них есть кастовая структура общества, там скорее племенные вожди, даром, что их орда пылающим легионом называется. Вот, Сури не даст соврать, общество демонов — это тот еще гадюшник. Сильные непрестанно жрут слабых, слабые объединяются и жрут сильных сообща, чтобы потом перегрызться друг с другом за власть и могущество. Саргерас там самый крутой, но он не обладает абсолютной властью, а скорее является первым среди косящихся на его место равных. Довольствуется тем, что царствует, а не правит», — пояснил ей гоблин, покачивая полупустой бутылкой. Когда и как он ее успел выпить, было решительно непонятно, но пьяного коротышку, похоже, потянуло на философию, как и многих других заливших за воротник. Повелитель демонов вроде как завоевал себе аж несколько миров, а толку? Его наместники сами спят и видят главными, собачатся друг с другом и крупные армии из своих владений отпустить просто не могут. Им тогда оторвут их рогатые головы соседи или даже собственные подданные. Но это они вторгаются к нам, а не мы к ним, — не поняла волшебница. «А ты утверждаешь, что у них все плохо и повсюду царят бардак и анархия? Не было бы у них жуткой разрухи, развала и стагнации, мы бы сейчас не разговаривали», — фыркнул гоблин. «Прошлое вторжение этих деятелей, причем с теми же руководителями-неудачниками, было отмечено 10 тысяч лет назад. 10 тысяч. Да за это время хоть немного вменяемый правитель, если он обладает бессмертием, должен был развить свои владения. поднять экономику, обучить войско. Даже если у него ресурсов нет и не было, за такое время их можно найти, месторождения завоевать или открыть, ремесла и науки развить, да даже подданных нарожать своими силами в количестве достаточном для полноценной армии вторжения. Будь в руководстве врага хоть кто-то вменяемый, захват Азерота проходил бы у них не по разделу полноценных военных действий. В лучшем случае мы бы удостоились такого же внимания повелителя демонов, как усмирение нищего села полудиких дикарей. Разошедшийся коротышка плеснул на себя вином, и заметил это лишь когда по его груди расплылось большое мокрое пятно. А он в чем-то прав, заметила Кармен, кивая на приводящего себя в порядок зеленого коротышку. Вот взять к примеру драконов. Да, мощные, владеющие магией, долгожители, почти неуязвимые, но в населенные земли этих ящеров летать с целью поохотиться давно отучили. Потому как против хороших до безобразия одиночек или даже их небольших стаек выходила организованная армия. По отдельности любой из них превосходит десяток или даже несколько десятков представителей иных рас. Но вот координировать свои усилия они могут преотвратно, а потому иногда получают по морде даже от затюканных всеми подряд племен троллей. Без обид, а строго. Ладно, так даже достовернее будет. И я прав не в чем-то, а целиком и полностью. Оставил мокрое пятно в покое гоблин. Почему, как вы думаете, демоны сейчас притихли и оказывают сектантам и нежити лишь чисто символическую помощь? Потому как Килджидан потерял всю гвардию при взрыве солнечного колодца и изрядно опалил свое тонкое тело. Теперь самый верный цепной пес повелителя демонов навек другой подрастерял свою форму. А его побратим Архимонд хоть и снес своей магией половину Долорана, но и сам порядочно огреб от тамошних архимагов. Те знатно подпалили вражине лицевые тентакли и опять же изрядно проредили свиту, которую тот с собой привел. Теперь эти два архидемонических полуинвалида вынуждены не захватывать новые территории по приказу своего начальства, а по большей части сторожить свои границы и его сиятельный зад, иначе получит удар от своих же.